Робинзон придвинулся к ней и что-то зашептал на ухо. Воспользовавшись этим, Флар повернулся к кузнецу, который стоял у дверей, ожидая, когда всадники присоединятся к нему. У Флара пропало желание демонстрировать устройство Фондарелла. Вряд ли прибор теперь поразит воображение лордов, холдеров и всадников. Он больше говорил здравому смыслу, чем чувствам, и не мог сравниться с этими невероятными ящерицами. Тем более, что они могут пожирать нити. Флар обернулся на пороге, бросив взгляд на Килару и стоявшего рядом с ней орфиста. Робинзон смотрел прямо на него. Словно прочитав мысли всадника, мастер цеха орфистов почтительно склонился к Киларе, на губах его застыла восхищенная улыбка. Наверное, ему приходится нелегко, он не выносил Килару. «Флар, наверное, Киларе не стоит идти с вами», — произнес хитроумный орфист. «Такая толпа, ящерица может опять испугаться». «Но я хочу есть», — запротестовала женщина, — «и там музыка, песни». Словно подтверждая ее слова, снаружи раздался звон гитарных струн. «Похоже, это Тагитарал», — усмехнулся орфист. «Сейчас я позову его и попрошу принести чего-нибудь съедобного с кухни. Так будет гораздо лучше, чем толкаться среди всякого сброда, уверяю тебя». С подчеркнутой куртуазностью он усадил женщину в кресло, повернувшись к спиной к Флару и делая ему незаметный знак, который можно было истолковать только одним способом – «Исчезай поскорей!». Шагнув во двор, на яркий свет послеполуденного солнца всадники очутились в шумном людском водовороте. Флар увидел парня с веселой физиономией. В руках у него была гитара. Юноша коснулся струн, ответив звонким аккордом на призывный свист своего мастера. Итак, есть надежда, что Робинзон скоро к ним присоединится. Килара, конечно, отдаст предпочтение более молодому музыканту. Фондарелл расставил свое оборудование в дальнем конце двора, там, где наружная стенка холда примыкала к поверхности утеса. Трое подмастерьев, оседлав верх стены, что-то осторожно спускали на каменные плиты. Остальные суетились возле приборов. Пока предводители вееров шли за огромным кузнецом, прокладывавшим путь сквозь толпу, Флар уловил немало косых взглядов и обрывков разговора. «Теперь многое переменится». Молодой человек, носивший цвета одного из малых холдов, склонился к соседу. «Только подумай, всадники даже нас не подпустили близко к яйцам». «Ты имеешь в виду владетелей холдов?» — осведомился собеседник. Он покачал головой. Забавно, как все повернулось этому выскочке из Набола. Да, клянусь скорлупой. Теперь каждый на перне может заполучить Файра, подумал Флар. Разрешит ли это проблему? Утихнет ли давняя неприязнь? В небе появились драконы. Флар посмотрел вверх, узнал бронзового трона и золотую Лоранту Мардры. И вздохнул. Прежде чем взяться за трона, ему хотелось узнать, как Фондарелл собирается демонстрировать свое устройство. «Мнемент, что происходит в главном зале?» «Болтовня! Они ждут еще двух лордов!» Флар попытался разглядеть, привез ли трон соответствующих владетелей. Грожа из форта и Сангелла из Южного Бола. Эти двое не обрадуются, если конклав начнется без них. Но если лорд Грож узнает о последних событиях на Плоскогорье... Флар внутренне содрогнулся, одновременно пытаясь выдавить вежливую улыбку. Бормоча извинения, он проталкивался сквозь толпу владетелей малых холдов, слишком малых, чтобы участвовать в конклаве. Кажется, эти люди упорно не хотели замечать его. Неподалеку от помощников Фондарелла, возившихся с приборами, сгрудились в стайку всадницы. Их интерес к работе кузнецов вряд ли можно было назвать искренним. Даже Надира, прекрасная подруга Гнариша, обладавшая на редкость добрым нравом, выглядела обеспокоенной. Беделла, госпожа Телгару Вейра, совершенно растерялась. Правда, такое случалось с ней нередко. Бедняжка не отличалась большой сообразительностью. Наконец, из толпы гостей вынырнула Мардра и сразу пожелала узнать, что случилось. Прибыли ли уже Ткул и Мерика?